Ты можешь себе представить размеры этой глупости? Я и сказал. Если у нас всего 95, за каким дьяволом они вывешены в списке? Чтобы их немедленно раскупили? Убери их, спрячь под прилавок. Пока нам не дадут сигнал, что Тернер в пути, тогда ты их выложишь. Она уставилась на меня, как будто я инопланетянин. Ты можешь что-нибудь сделать с ее лицом? Она не может сделать его еще жальче. Мне хочется вены себе вскрыть, когда я с ней разговариваю. Если контрольная закупка попадет на нее, можем в тот же день закрывать лавочку и искать себе другую работу. Следующая зона бедствия — излишки запасов на складе. Ты их видела? Ты видела, сколько там навалено? Лиза восприняла эту короткую паузу в монологе как ожидание ответа. Отшучиваться у нее не было сил, и, мучительно перебрав другие варианты ответа, она переспросила: «Излишки?» «Вот именно. Неужели все настолько тупы, что не понимают, когда предстоит визит, смысл склада не в том, чтобы хранить многотысячные излишки?» Наглядно заявляя тем самым: «Да, мы закупаем как идиоты, мы постоянно ошибаемся. Смысл склада в том, чтобы излишков не было, чтобы инспекция изумилась нашему контролю запасов и реализации товара. Прикажи Генри наполнить ящики излишками и спрятать в кабинке дамского туалета. Дэйв, там только две кабинки. И одна уже забита ящиками с футболками Star Trek. Да? А в центре сколько угодно прекрасных общественных туалетов. Это всего на день. Или пока они не пожалуют. Вот это ничего нельзя сделать и не позволить тебе открыть собственный магазин. То же самое с этой обезьяной в охране. Он нудил, что пожарные выходы загромождены товаром, долдонил, что он ответственный за пожарную безопасность, что угроза для жизни. Просто не верится, что в такой туше так мало места для мозга. Я говорю ему как можно медленнее и громче, в надежде, что до него дойдет. Говорю: не волнуйтесь, мы уберем ящики до следующей пожарной инспекции. Никто ничего не узнает. И тот же самый взгляд, который у всех вижу: а что, если сегодня пожар? Я просто ушел. Я не понимаю такого отношения. А затем, кого же я вижу? Или лучше сказать, чую в углу склада, наклеивающего наклейки на товар? Кого, как не матросика? Снотгресса. Я сказал ему: «Привет, Грэм. Сегодня твой счастливый день, сегодня ты свободен». Остальные лодыри умолкают и прислушиваются. Никакого такта, он сказал. Но тут еще кучу товара надо обработать. Я думал, сегодня их визит. Я говорю: «Да, сегодня, но ты свободен. Иди, бери пальто». Нет, он не понимает. И Генри говорит мне: «Ничего, Дэйв, дайте я с ним поговорю». А матросик опять за свое: «Не понимаю, почему вы отправляете меня домой? Это значит, на остальных ребят больше работы свалится. Генри просил меня поработать в обеденный перерыв, потому что я самый быстрый. Ну что мне оставалось делать? Все на меня смотрят. Я должен сказать честно, и сказал: «Может, ты и быстрый, но от тебя воняет. Ужасно пахнет. Ужасно». Все это знают, но никто не скажет. А я говорю: «Не хочу, чтобы Гордон Тернер стал давиться, когда придет на склад. Иди домой, помойся. Честное слово». Этот рыжий шипздик готов был наброситься на меня. Генри его удержал. «У них там черт знает, что за команда. Все вырожденцы. Не знаю, как с ними Генри справляется».